Глава 30. Хватит. Больше он к Оле не подключается. В конце концов, у визитера есть не только обязанности, но и права. Стеф шел по коридору, горя гневом, готовый высказать Круферту все, что накипело, не стесняясь в выражениях, и добиться прекращения этого издевательства. С тех пор, как Иола ушла за горизонт, каждое подключение к ней было пыткой. Каждый раз одно и то же. Он оказывался посредине реки и начинал тонуть. Прекрасный пловец жизни, тут он ничего не мог сделать. Ноги становились свинцовыми, руки не слушались. Он не мог не только плыть, но даже держаться на воде. Захлебываясь и задыхаясь, он тонул. Будто надавили коленом на горло, и невозможно вырваться. Да, его вытаскивали из подключения, но он успевал пережить весь ужас и все мучения утопленника. По всем теориям, визитер должен оказаться рядом с больным, где бы тот ни был, но Иола первая, кому удалось вырваться за пределы своей комы, там, внутри. И теперь Стеф оказывался на границе ее опустевшего мира, а где была она сама, оставалась загадкой. Если Круферту так важно ее найти, пусть подключает к ней по очереди весь штат, а со Стефа хватит. Он не мазохист и не самоубийца. Если старик заупрямится, можно переехать работать в другую лабораторию. Визитера нужно везде. На пороге кабинета начальника Стеф столкнулся с Кулитой, которая по-хозяйски вставляла ключ в замок. Вот еще сюрприз. «С каких это пор ты тут ключницей?» «Шефа вызвали в правительственный совет». «И тебя он назначил своим ИО?» «А ты хотел, чтобы тебя?» «А куда ты девала всех секретарш?» «Меняю женский состав на мужской». «Стерва!» «Спасибо за комплимент». Сверкнув белозубой улыбкой, Кулита открыла дверь и кивнула Стефу заходить. «Проходи, раз пришел. А то так орешь, что сейчас весь этаж сбежится». В кабинете Круферта следы Кулиты были повсюду. Девушка раскидала по всей комнате мелкие детали женского присутствия. То ли это простая неаккуратность, то ли нарочитая демонстрация своего нового положения. «Мне нужен шеф. Когда он будет?» «Собирался сегодня к вечеру. Но комитет по координации лабораторной работы расформировали. Там в Совете такой же хаос, как и везде. Западная коалиция в полной конфронтации с Восточной. Похоже, скоро до больных МВК никому вообще не будет дела. Эти идиоты в Совете ведут себя так, будто у них иммунитет, и они не могут оказаться в МВК, как любые смертных, ну, кроме визитеров, разумеется». «Ладно. Налей мне выпить, раз уж ты тут за хозяйку». Глядя на призывно покачивающиеся округлые формы Кулиты, Стеф сменил воинственный тон на миролюбивый. Возможно, также сработал ее реверанс по поводу избранности визитеров. «Ты от Иолы или от Версо?» «У Версо был утром. Он в полной апатии. Если так пойдет и дальше, девчонка долго не протянет. Даже не знаю, как сказать об этом Круферту». «С каких это пор ты щадишь его чувства?» Кулита протянула визитеру бокал, плеснула немного себе. «Уж не ты ли нашептала ему на ухо эту безумную идею заразить Версо?» «Брось, Стеф, не делай из меня монстра, это было их собственное решение. Я вообще тогда почти постоянно была у Бранборта, обрабатывала Дюмана». «Кстати, Дюман, как он там, есть известие?» Кулита глотнула из своего бокала и удовлетворенно промурлыкала. «Надеюсь, что ему сейчас так хреново, что даже став его женой, я не смогла бы ему устроить такую веселую жизнь». «За что же ты его так ненавидишь?» «Наливай еще, если хочешь». «Не хочешь, не отвечай, это не мое дело». «Не лезь в чужие дела, главное твое достоинство», — съязвила Кулита и уверенным отработанным движением включила все мониторы и приборы связи на столе Круферта. Своим голосом ввела пароли. Еще одна демонстрация особого положения при начальстве. Да плевать Стефу на ее положение. Вот ее форма его волнует, а хмурить бедолагу Круферта большого ума не надо, нашла чем хвастаться. «Интересные данные от аналитиков», — сменила тем временем тему Кулита. «В лабораториях Восточного региона больные переживают апатию лучше, чем в лабораториях Западного сектора. У них даже появились случаи возвращения из апатии к нормальной жизни, в пределах комы, разумеется, в то время как на Западе 90% апатиков умирают». «Апатиков? Это новый официальный термин или сама придумала?» «Термин. И используется уже давно. Визитеры вечно вне информации». «Угу. Подключали бы тебя, сколько нас, я бы посмотрел, как бы ты следила за новостями». Чего он тут сидит? Надо идти к себе и хоть немного отдохнуть. Прийти к Кроуфорду, когда тот вернется из совета. Вот сейчас встанет и уйдет, сказав напоследок этой выскочке какую-нибудь гадость. Стеф представил, как он срывает с Кулиты одежду, насилует ее, а потом выбрасывает в окно. Эта картинка несколько смирила его с действительностью, и он налил себе еще. Но есть предположение, что адаптивность апатиков связана с уровнем жизни. В целом, на Востоке уровень жизни ниже. Больные, привыкшие к лишениям в жизни, легче переносят апатию в коме. К 10% выживающих апатиков из западного сектора относятся те, кто либо родился на Востоке, либо там долго жил. Нет, пожалуй, он не станет ее выбрасывать в окно, просто привяжет к стулу и заставит читать статистические таблицы. Из-за высокой смертности в западных лабораториях у них освободилось много мест. Восточные предлагают часть своих больных перевести в разгрузившиеся западные. Последние же хотят улучшить условия своим больным, активизировать научную работу, а координационный комитет не мог решить эту проблему мирным путем и предложил просто сократить финансирование. Идиоты. Или лучше привязать ее не к стулу, а к столу, и пусть декламируют стихи, что-нибудь из классики. Быть или не быть, вот в чем загвоздка. В результате другие идиоты из правительства сократили сам комитет. Кроуфорд очень смеялся, когда об этом рассказывал. Теперь хотят организовать оперативный штаб, но уже не из правительственных чинов, а из представителей самих лабораторий. Что ты на меня так смотришь? Стеф, да ты пьян? Может, ты ненавидишь Дюмана, потому что когда-то очень сильно его любила? Я из отчетов знаю, как ты ему каждый вечер пирожки таскала. Всю кулинарную книгу выучила, чтобы его ублажить. И это плюс к твоим... прочим достоинствам. Как же он не клюнул? Может, он того? Гомосексуалист? Ой, не говори глупостей. Бойтесь донайцев дары приносящих. Я отменю тебе очередное подключение. В таком состоянии нельзя. И Версу в кому Кроуфорд отправил тоже потому, что слишком сильно любил. Слишком сильно любить вредно. Любить вообще вредно. Для здоровья. Ты же выпил совсем немного, Стеф. Это на тебя не похоже. Что с тобой? И правда, что с ним? С чего его так развезло? Ну, не с двух же выпитых бокалов. Это не доза. Нервы. Хоть он тонул и в чужом МВК, но тонул именно он, а не кто-то другой. До сих пор дышать трудно. А теперь эта стерва играет из себя начальника. Как же все надоело. К кому у тебя следующее подключение? Я распоряжусь, чтобы послали другого визитера. Она распорядится. Вот сучка. Стеф тяжело поднялся и двинулся на Кулиту. И... Иолу в кому из-за тебя отправили? Ты должна была за ней там следить, а ты ее притащила сюда. И теперь я из-за тебя к ней подключаюсь и тону в этой дурацкой реке. А на берегу там этот дом, как же он меня бесит. Стоп. Перед тем, как погрузиться в воду, ему показалось... Да не показалось, он точно видел там, на берегу, он видел мужчину, бегущего к реке. Или глюк утопающего. Слушай, а никого другого к Иоле не подключали? У тебя пьяный бред. Кого к ней могли подключить, когда... Я там видел мужчину. В ее мире я сейчас точно вспомнил. Срочное сообщение доктору Кроуфорду. Отправитель неизвестен. Тревожно рявкнул компьютер. Покажи. Приказала Кулита, резко развернувшись к экрану. На желтоватом фоне стандартного письма без обращения и подписи появился текст. «Есть информация о Бранборте. Будьте завтра в 8 утра на 35-м километре Южного шоссе. Это очень важно. Для всех».